Глава 19. Остаток дня я спала и вышла только к ужину. Ряды негритят сильно поредели, и осталось нас лишь четверо. Стол, который прежде был занят весь, сейчас пустовал, а мы сдвинулись к Адриену и Ремиру. Парни, как обычно, находились во главе. Теперь с одной стороны от Ремира сидела Света, рядом с ней я, а напротив нас Арита, по-прежнему жмущаяся к Адриену, и Неста. Я пришибленно и вяло ковырялась в тарелке. Аппетита особо не было, настроение тоже, и вообще обстановка угнетала. Но Арита и Неста оживленно о чем-то щебетали, а вот Света пребывала в задумчивости и почему-то совсем не радовалась тому, что конкурс приближается к своему логическому завершению. После ужина Светлана догнала меня, когда я уже подошла к своей комнате. «Лиля, мы можем поговорить?» «Входи». Мы с Фериксом, следовавшим за мной тенью, пропустили ее вперед и вошли следом. «Лиль!» Света села в кресло и как-то потерянно сжала руки на коленях. «Слушай, а можно нам остаться тут? Если они нам обещают деньги, то и вправду купить домик, да и зажить здесь, а?» «О как!» — я опешила. «А с чего вдруг ты так решила?» «Меня ничто не держит на земле. Родители погибли год назад, а больше никого из близких и родных нет. Так что скучать по мне никто не будет. Ну, что у меня хорошего на земле? Вкалываю, как проклятая на этих показах, гоняюсь за контрактами, вечно голодаю, чтобы не потерять форму. И надолго это? Мне уже 22, а на пятки наступают 16-летние девочки. Сколько я еще протяну в модельном бизнесе? А что потом? Выучиться на каких-нибудь курсах и прозябать всю жизнь в офисе в роли бухгалтера? Не хочу. Не мое это. Единственная надежда — выйти замуж за богатенького бизнесмена. Но, Лиль, это такие сволочи. Они же нас за людей не считают». Она покачала головой. «Просто кусок красивого мяса, которым пользуются, пока не надоест. Насмотрелась я на девчонок, с которыми работаю». «Свет, а ты уже не веришь, что выиграешь в конкурсе невест?» — спросила я осторожно. «Честно, не верю. Скорее всего, выиграет Арита. Она стерва, конечно, но умная. Что есть, то есть. Да уж». «Просто я боюсь оставаться здесь одна. Дом-то куплю, раз говорят, что денег хватит, но потом мне банально страшно». Она нервно хихикнула. «А вот если здесь останешься ты, я бы рискнула». «Но если оставаться, то среди людей, ты же понимаешь?» «Почему?» «Света!» Я помедлила. «Адриен, Ремир и этот будущий император, они Калахари. Срок их жизни около 1000 лет. А наш с тобой. Ты представляешь, как ты будешь выглядеть рядом с мужем Калахари, если даже он вдруг на тебе женится, лет через 20-30?» девушка задумалась. «Если и искать здесь мужа, то только человека». «То есть за Ремира замуж выходить не стоит», — задумчиво протянула она. «А он звал?» — я вытаращилась на блондинку. «Ай да Ремир, ай да жук!» «Ну, не то чтобы звал, но удочку закидывал. Мол, а если бы позвал, пошла бы?» «И что ты сказала?» «Сказала, что нет. Лиль, он же бабник. Зачем мне это?» А теперь оказывается, что не только бабник, но еще и долгожитель. Черт! Я только хмыкнула про себя. Да уж, Ремир времени зря не теряет. Но все равно стало как-то обидно. Лиль, а как же ты и Адриен? А что я? «Ну, ты выйдешь за него?» «Да он вообще-то меня не звал», — рассмеялась я. «Вопрос времени», — махнула она рукой. «Зацепила ты его крепко». «Не знаю, останусь ли я здесь. У меня вообще-то на земле семья и учеба. Хотя, честно скажу, искушение остаться в Калахари велико. Мне очень нравится этот мир. Но пока не закончится вся эта история с выбором невесты, и пока с меня не снимут это кольцо, я не могу ничего решать. Все очень сложно». «Ну, семье ты сможешь отправить письмо. Тут же есть эта их курьерская служба Калахари КСК, через которую нам доставляли подарки». Я думала над этим. «Свет, я в ближайшие дни уеду до окончания выборов. Вернусь после них, и тогда буду что-то решать. А сейчас удачи тебе. И будь осторожна, не дай себя обидеть. Мне, видишь, как не повезло». Я улыбнулась. «И тебе удачи», — кивнула Светлана. «И имей в виду, если ты решишь здесь остаться, я тоже рискну». На этом она попрощалась и ушла. «Куда мир катится? Ничего я не понимаю в этой жизни. И не в этой тоже. Ладно, спать, спать, спать», — я зевнула. «А завтра поедем шопингом заниматься. Эх, шопинг — это хорошо. Приоденусь во что-нибудь удобное. Все эти платья — прелесть, конечно, но в дорогу нужны штаны, неубиваемые и незагрязняемые. А вот потом разберусь с медиумами, магами, книгами, мечами». Я снова зевнула. «Ферекс, тебе нужно сходить погулять и поужинать, а потом вернешься». «Да, было бы неплохо». Регат встал и потянулся. «Запрись, я вернусь, откроешь». Я выпустила его, заперла дверь и пошла в ванную. Мне было о чем подумать. Вопросы Светы зацепили. Адриан меня не звал замуж, это понятно. И я об этом не задумывалась до настоящей минуты. Он мне нравится, очень. Отрицать очевидное бессмысленно. Но, а если позовет? Что тогда я отвечу? С Ремиром было просто. Хотя его вопрос удивил безмерно, но сомнений в том, что ответить, я не испытывала. Классный парень, веселый, умный, может стать хорошим приятелем. А вот Адриан... Я сама себя боюсь, когда начинаю думать о нем. В душе стало щекотно от этих мыслей. Господи, о чем я думаю? О каком замужестве я сейчас размышляю и с кем? С парнем, с которым мы даже на свидании ни разу не были. Эх, сейчас бы позвонить Танюшке, поболтать обо всем, обсудить ситуацию. Я рассмеялась и нырнула с головой в ванну. Дурочка! К тому же я по-прежнему не очень-то ему доверяю. А когда Ферекс вернулся, мы легли спать. Я в кровать, он на ковре у кровати. Утром разбудила Канита. Горничная что-то весело рассказывала, тормошила меня и уговаривала поторопиться, поскольку лерт Адриан уже ждет. И чего ему не спится? Рань несусветная. Пока я пила кофе, заедая сыром, Канита соорудила мне прическу. Потом мы запаковали меня в костюм для верховой езды, закрепили цилиндр на волосах, и девушка опять что-то говорила о чудесной вуале и потрясающей броши из жемчуга от русалок. Вот тут я вышла из заторможенного состояния. «От кого брошь?» «От русалок, Лира. Видите, какой изумительный жемчуг? Самые лучшие украшения с жемчугом делают именно русалки. А вот камнями занимаются ювелиры на суше, эльфы или гномы. Ну и люди еще». «У вас тут и русалки живут? С ума сойти!» Я покачала головой. «Слушайте, а как они умудряются делать украшения под водой? Ведь золото нужно нагревать, чтобы оно стало пластичным». «Вот этого я не знаю», — пожала она плечами. «Значит, как-то нагревают. Кто же знает, как там на дне морском все устроено?» Когда я спустилась вниз, Адриан уже ждал меня. «Лилья, ты очень долго, поторопись». Не оглядываясь, он вышел во двор, а я озадаченно проследовала за ним. Что это он? Лошадь уже ожидала меня, так что мне оставалось только взгромоздиться, и мы выехали. Сопровождали нас пятеро гвардейцев и Ферекс, негласно приставленный ко мне в качестве постоянной охраны, что лично меня очень устраивало. Мне этот зверь нравился. Грэнт и два других регата тоже очень симпатичные, но Ферекс более ласковый, что ли. Его можно погладить и потискать, как большую собаку, которую мне всегда хотелось иметь, но родители не позволяли. Первое время ехали в тишине. Я пыталась окончательно проснуться. Адриен, судя по его лицу, был погружен в какие-то свои нерадостные мысли. Ферекс наслаждался прогулкой, а гвардейцы выполняли свою работу. Но постепенно все оживились, и стало веселее. Даже Адриен перестал хмуриться. «Адриен!» Я подъехала к нему поближе. «Скажи, раз мы едем в город, мы можем заехать к тому мастеру-оружейнику, у которого мы брали ножны?» «Можем. Что ты хотела у него?» «Понимаешь...» Я помялась, подбирая слова. «Дело в том, что тот меч...» Я быстро оглянулась на гвардейцев и понизила голос. «Адриен, можно мне вместо него подобрать что-то похожее по весу? Может, рапиру какую? Я не стану его забирать из дворца, но мне бы не хотелось бросать уроки фехтования». «А что тебя не устраивает в том мече?» — удивленно спросил парень. «Он же тебе вроде нравился». «Он мне и сейчас нравится. Адриен, скажи, что ты знаешь о том мече?» «Ничего. Стоит в оружейной боге, знают сколько лет и пылится. А вот что знаешь о нем ты?» Он внимательно взглянул на меня. «Ясно. В общем, не могу я его принять. Это ваша имперская ценность». «Раритет, можно сказать. Давай тебе о нем подробнее расскажет мастер Леверель». «Вот как? И давно ты это знаешь?» «С того дня, как мы купили к нему ножны». «А почему молчала?» «Потому что я уже тогда знала, что не стану его забирать, и что вы отдали мне его по ошибке». Но я же еще никуда не собиралась выезжать из дворца, вот и тренировалась с ним. «Лили, почему ты такая скрытная?» Парень укоризненно посмотрел на меня. Я спокойно встретила его взгляд, отвечая без слов. И он все понял, потому что через какое-то время отвел глаза и ничего не сказал. «Действительно». Из чего это я такая скрытная? Надо ведь всю душу нараспашку, все рассказывать, всему верить, а я вот нехорошая какая. И сама ничего не рассказываю, и верить давно перестала. Непорядок. Настроение у Адриена опять испортилось. Он ехал, хмурясь и о чем-то напряженно размышляя, а я решила позвать Хилара, раз разговор пока не клеится. А то вчера так и не смогла с ним пообщаться. Совершенно безумный был день. Я сосредоточилась. «Хилар, ты занят?» «Привет, цветочек!» Голос у Хилара был радостный и бодрый. «Ну как там твой конкурс? Как вообще все?» «Да вот, собственно, хочу рассказать. А то вчера такой сумасшедший день был, я не успела с тобой связаться». И я поведала дракону о своем походе в подвал, о том, как очнулась в комнате, ну и все-все-все. Сообщила об отправке домой нескольких девушек, об аресте Мариты и о том, что она рассказала. Хилар слушал молча, не перебивая, не уточняя, и я даже засомневалась, слышит ли он меня вообще или связь прервалась. «Хиларчик, ты тут?» «Тут!» — прорычал дракон. «Саготуфен рауле фомон каттакур, ральвегин номрезгадин, тужур хаголь. Торпале секте ораун корикикан сатум мелекеран, маутен йоргой старин». Примечание. «Демоны, забери этих безмозглых императоров, их наследников и всяких убийц. И вообще, гори оно все огнем. Бездна и проклятие». Конец примечания. Выдал он очень эмоционально. «Ага», — опешила я. «А можно все то же самое, но так, чтобы я поняла?» «Маленькая ты еще понимать такое», — фыркнул дракон. «Ага», — повторила я. «Хилар, так вот тут какое дело. Я хочу добраться до этого их оракула Салары, а Адриан напросился со мной. Точнее, заявил, что не пустит меня одну. И сказал, что поедем мы верхом. С охраной и все такое, но верхом. Ты представляешь? Я на лошади. Несколько дней. Ужас какой!» «Спятили?» — ласково так спросил дракон. «Я нет», — засмеялась я. «Не хочу и боюсь». «Ну, слава небу, хоть у тебя мозг еще не отказал от общения с этим сердцеедом», — хохотнул мой приятель. «Хиларчик!» — многозначительно протянула я. «Да не подлизывайся, отвезу я тебя, не переживай». «Фух!» — выдохнула я с облегчением. «Спасибо!» «Ну, ты же не думала, что я позволю своему другу, точнее, своей подружке, рисковать жизнью, да еще так глупо!» «Спасибо, мой хороший! А я тут знаешь, что еще выяснила? Адриан высказал предположение, что я медиум, раз вижу призраков, и даже сказал, что это одно из направлений ментальной магии. И я подумала, а что, если мне остаться в Калахаре и поступить в магическую школу?» «Отличная идея. Я знаю, факультет ментальной магии есть в магической школе Аурингона. Это столица Калахари, а еще в Париторе, столице людей. Вот давай мы после этого оракула выясним насчет твоего поступления в школу магии». «Хиларчик, а оракул Салары, он где? Мне Адриан, редиска такая, так и не раскрыл ничего. Едет рядом, мрачный, как сыч, и не разговаривает». «Оракул как раз рядом с Аурингоном, а Адриану твоему так и надо, идиот малолетний. Гонора слишком много, а осторожности не научился. Привык, что за них все наместник решает». «Он не мой», — насупилась я. «И почему малолетний? Ты разве знаешь, сколько ему лет?» «Не придирайся. Точно не знаю, но думаю, что не больше 120». «Ну да, действительно, всего-то 120». «Так, ладно, цветочек, закругляемся. Закупайте там одежду, коли вы поехали за покупками, а я завтра прилечу». «Есть, сэр. Слушай, а если Адриан начнет упрямиться и не отпустит меня?» «Ну-ну, пусть попробует. Откушу дурную голову по самые пятки», — пригрозил Хилар. «Скорее уж с нами попытается напроситься, а я подумаю, брать ли его». Он расхохотался. Попрощавшись с драконом, я еще какое-то время помолчала, но не выдержала первая. «Адриан, а как перевести вот такое выражение «Mountain your goestarin»?» «Что?» — он вытаращился на меня. «Ты где это слышала?» «От Хилара. Он как-то ругался». Это драконий язык. Что-то вроде «бездна и проклятие». Ну, примерно. Понятно. Лилия, скажи, а Хилар не говорил, когда прилетит? По идее, уже вот-вот должен вернуться. Может, завтра, послезавтра. А что? Я с интересом взглянула на нахмуренного брюнета. Да так, есть у меня к нему разговор. Он снова стал мрачнее тучи. «Адриан, что происходит?» — не выдержала я. «Да что происходит, ты и сама знаешь», — вздохнул парень. «Я сегодня полночи размышлял. Нельзя нам самим ехать. Не могу я так рисковать тобой. Давай дождемся Хилара. Я попрошу его отвезти тебя к оракулу». «Ага», — протянула я. «Ну, давай». Интересненько посмотреть, как Адриен будет просить Хилара. Хрустальный дракон тот еще артист. Я просто в предвкушении. «Адриен, а сколько тебе лет?» «Зачем тебе?» Он лукаво взглянул на меня и, кажется, даже повеселел чуток. «По-прежнему считаешь меня слишком старым, чтобы выходить за меня замуж?» «Ну, вообще-то замуж за тебя я не собиралась, но любопытно же». Я тоже хитро взглянула на него. «А то вдруг ты дедушка 500-летний, а я тут с тобой на «ты» и фамильярничаю». 500-летний Калахари — это еще не дедушка», — парень фыркнул в ответ на мой взгляд. «Не бойся, мне не 500». «И все же». 122. «Ну да, не дедушка». Я хмыкнула, вспомнив свои слова о том, что не будь Адриен с Ремиром такими взрослыми, я бы вышла за кого-то из них замуж. И почувствовала, что начинают гореть уши. Ага, если бы я тогда еще знала, насколько они взрослые и насколько изменится ситуация и мое отношение к Адриену. А Ремиру? Столько же. А этому наследнику? Он мой ровесник. Ага, я задумалась. Адриен, а у вас во сколько совершеннолетие наступает? Я это к чему? Мне призраки говорили, что императоры иногда передают власть сыновьям, когда те становятся достаточно зрелыми. А ваш наместник так хочет женить наследника и передать ему власть. Уже пора? Ну, не совсем. Достаточно зрелые — это ведь понятие растяжимое. Это примерно лет 300-350. А совершеннолетие наступает в 100 лет. Но сейчас ситуация иная. Наследник ведь не просто наследует престол после отца, как было бы в обычном случае. Ведь сейчас нет правящего императора. Поэтому как только он достиг совершеннолетия, так и пытается наместник его женить. И Адриен заговорил. В общем, из его рассказа выходило следующее. Переворот, во время которого погиб последний император, случился 120 лет назад. Правда, это я и сама уже знала из книг по истории Калахари. На тот момент наследнику было около 2 лет, что даже по человеческим меркам считается ранним детством. Власть взял в свои руки наместник, и он же провел зачистку, дабы избежать эксцессов и покушений на законного наследника рода Альт-Эвертейль. Малыша и прочих выживших членов императорской семьи прятали от всех, кроме узкого круга лиц, и держали где-то в провинции. А как только наследник отметил совершеннолетие, наместник стал пытаться возвести его на престол. И все бы ничего. На престол взойти будущий император был готов, хоть и не горел желанием, мягко говоря. Но омрачилось это необходимостью жениться. А вот как раз последнего наш женишок и не желал. Не принято у Калахари жениться в столь юном возрасте. Вот и он не хотел. И саботировал выборы невесты всеми доступными способами. При этих словах Адриен хихикнул, а на мой вопросительный взгляд сообщил, что, раз уж я знаю о саботаже, он мне и рассказывает. Так вот, сорвался первый выбор невест. Но по закону можно производить отбор не чаще, чем раз в 4 года. Это связано с местными религиозными заморочками. Тут я не очень поняла, уточню потом, почему именно раз в 4 года и что за религиозный аспект. Невест на следующий конкурс набрали и честно выждали 4 года, но сорвались и вторые выборы. Наместник напрягся, но дал венценосному жениху еще один шанс. Были и третьи выборы, которые, как мне уже известно, тоже благополучно провалились. Тут наместник надавал наследничку по шее, образно, разумеется, и собрал оракулов всех богов, которые таковых имели. Вопрос был поставлен ребром. Наследник должен взойти на престол. единственный способ это сделать — женитьба. Вот пусть оракулы и дадут ответ, как подобное гарантированно осуществить. Из всех оракулов ответ дал только один — жрец Салары. Точные слова оракула Адриену неизвестны, но смысл в том, что в этот раз нужно набрать невест и из запретного мира. Таких запретных миров, в которые можно попасть из Калахари, всего 5, и один из них — Земля. С Земли у них уже была императрица, поэтому, посовещавшись, приняли решение не придумывать ничего нового, а оттуда и взять 3 невест. Точнее, 3 собирались взять изначально, но местная знать предъявила ультиматум. Раз будет участвовать запретный мир, то и из Калахари должна быть хотя бы 1 девушка. Ею стала Арита. Ремир и Адриен отправились по мирам, отобрали невест и вернулись в Калахари. В их отсутствие наместник снова поговорил с оракулом, требуя гарантий. И вот тут возникла проблема. Оракул твердо заявил, что из запретного мира невест должно быть столько же, сколько из прочих внешних миров. Мол, равновесие необходимо соблюсти. Оракул твердо заявил, что из запретного мира невест должно быть столько же, сколько из прочих внешних миров. Мол, равновесие необходимо соблюсти. Но все карты путала Арита. Ведь 1 кольцо ушло к ней. Где оракул взял кольцо, которое вручил наместнику, Адриен не знал. Наместник просто дал его хлопчикам и отправил их обратно, заявив: «Пусть делают, что хотят, пусть выбирают хоть первую попавшуюся девицу, раз оракул не дал четких указаний, но кольцо должно быть надето». Лишь бы по возрасту вышеозначенная девушка годилась для замужества на момент предстоящего конкурса. Мол, жрец Салары сказал, чему быть, того не миновать. А раз так, то найдут именно ту, которая нужна. Наследник впал в панику. Жениться он по-прежнему не хотел, а оракул изрядно напугал его своим вмешательством. Так что охотникам за невестами дали установку не выбирать суперженщину, а найти кого попроще, лишь бы годами подходило, чтобы не выиграла конкурс сия девица, а уж с прочими будет, как и раньше. Поучаствуют, получат денежное вознаграждение и подарки, да и вернутся по домам. «Сволочи вы!» Не выдержала я, когда он дошел до этого места. «Лилии, прости!» Адриен вздохнул и пожал плечами. «Заигрались, ты права. Но ведь никто и предположить не мог, если бы мы знали, насколько все серьезно». В общем, наткнулись эти 2 кадра в парке на меня. Спасли. Но сначала даже не поняли, что я девочка. Очень уж вид у меня был своеобразный в то время. А когда выяснили сей факт, то, посовещавшись, решили, что лучше и не придумаешь. Конкурс я гарантированно не выиграю, а значит, женой наследника не стану. Что и требовалось. «Невероятные сволочи!» — повторила я. «Лилии!» Адриен поморщился. «Не знаю, как мне извиниться перед тобой и что сделать, чтобы ты простила. Поверь, я очень сожалею. Сейчас, когда я узнал тебя поближе...» Он помолчал. «Но, с другой стороны, если бы тогда мы с Ремиром не сделали эту подлость, я бы не узнал тебя вообще. И сейчас, вспоминая те наши сомнения, признаю, какой был слепой дурак, когда сказал Ремиру, что смешно даже предполагать, будто ты сможешь выиграть конкурс. Ты не только слепой дурак, ты гнусный хам. Вы меня просто с грязью смешали. Ремир хотя бы сомнение высказал, дескать, вдруг она все же победит, а ты...» Я махнула рукой и отвернулась. «Я очень виноват перед тобой. И все бы исправил, если бы мог. Попробуй меня простить и дать шанс. Тихо сказал он через пару минут. Ишь какой, прости его. Да еще и шанс дай. Шанс на что? Познакомиться поближе? Так вроде именно этим и занимаемся. И дала я ему уже этот шанс. Еще понять бы, как сделать так, чтобы он понял, что я его дала. И не только дала, а даже глупые мысли в голову лезут, мол, что делать буду, если замуж позовет. Да и не злюсь я вообще-то, уже давно перестала, у меня другие заботы. Но ему об этом знать не обязательно. Пусть помучается угрызениями совести и попробует искупить свою вину. А я буду смотреть. И вообще, как говорит мама, нет в хозяйстве и в шопинге более полезного существа, чем виноватый мужчина. В городе мы начали, как и в прошлый раз, с таверны «Приют для гостя». Ее хозяин-тролль сразу меня узнал и заулыбался. «Здравствуйте, юная Лира! Рад вас видеть! Чего желаете?» «Здравствуйте, Корок!» — улыбнулась я. «Все-таки приятно, когда тебя запомнили всего лишь после одной встречи. Что-нибудь немучное и вкусное?» «Немучное? А что так? Почему вы не едите мучное?» «Фигуру берегу!» — я рассмеялась. «Творог могу предложить. Еще есть вкуснейшее желе с вишней. Или, если желаете, в блин можно завернуть любую фруктовую начинку. Блины у нас хорошие, тонкие, как бумага». Уговорил Корок меня на блин, начиненный клубникой с творогом. Еще заказала желе и кофе. Адриан с улыбкой наблюдал за нашими переговорами, а когда тролль ушел, обратился ко мне. «Лили, твое детство уже давно позади. Ешь все, что захочешь». Я только посмотрела на него и ничего не сказала. Чтобы он понимал в девичьем-то питании, начни я есть все, что захочу, и очень быстро вернусь к фигуре в стиле «колобок обыкновенный». Нет уж, здоровый, сбалансированный рацион – залог красивой фигуры. Гвардейцы за соседним столом наворачивали что-то мясное. Ферекс на полу тоже грыз здоровенный шмат мяса. И все были счастливы. Только Адриан пребывал в некой задумчивости, неспешно поедая многоглазую яичницу-глазунью с беконом.